«Как вам угодно, сударыня». Он покопался в записях и продолжил. «Я тут уточнить кое-что хочу. Касательно коробки». «Что именно? Почему вы решили, что она представляет опасность и смотрит так невинно?» «Любезный Михаил Борисович, все гости, пришедшие к его превосходительству, оказались без особой поклажи. И только он, с огромным коробом, вел себя очень странно, был полностью погружен в себя. А я читала про всяких таких. То есть вас озаботило поведение человека настолько, чтобы лишить его сознания?» Невозмутимо продолжил он. «Господин упал на пресс-папье. Отчеканила я и замкнулась. Сударыня, не обижайтесь, все вы правильно сделали». Он постучал карандашом о блокнот. «А чем вы сейчас занимаетесь?» Внезапно сменил тему. «Вышивкой». Я извлекла из сумочки несчастную салфетку, которую гость долго изучал. «Сударыня любит современную живопись, эти новомодные художники». Протянул он после некоторого раздумья. «Это... клевер». Обиделась я и спрятала лоскуток обратно. «Ну да, конечно». Он чуть покраснел. «Я слышал, вы дом достроили в Санкт-Петербурге». «Да, у меня осталось небольшое наследство от моего бедного супруга». «К чему эта проверка счетов?» «Необычное занятие для графини. Стройка, торговля». Он хитро улыбнулся. «Я не скрываю свою историю. Глупо отрицать прошлое. Еще раньше, когда принимала решение о вхождении в аристократию, догадалась, что у хомячка просто хороший ПР, в отличие от крысы, поэтому скрывать то, что может потом выйти боком, не стало. Да, история Золушки, вынужденной работать, пока еще не самый писк моды, но и позор в этом меньший, чем мутное пятно на биографии. Тем более, что замужество благополучно отмывает почти любое прошлое, особенно если свекор – губернатор второго города империи. То, что некоторые двери для меня будут закрыты, не так тяжко, как если сначала пустит, а потом выгонит. Вы вряд ли захотите скучать в салонах. Полуутвердительно продолжал гость. Современная женщина всегда сможет найти интересы по вкусу. В молебнах-то? Скептически приподнял бровь он. Есть в жизни место и Богу, и суете. Перекрестилась я. Вот попробуй, прижми теперь. Но чем вы займетесь теперь? Новое замужество, семья. Или путешествие, наука, искусство. Михаил Борисович, на все воля Божья. Будь посланник графа в пятницу порасторопнее, я бы спокойно сидела в своей спальне, пока этот человек заходил к графу. Будь граф торопливее или я сообразительнее, нейтрализовала бы его раньше, и тогда, глядишь, ваш сотрудник мог выжить. Мы с вами тут можем загадывать много разного, но жизнь – цепочка случайностей. Верно рассуждаете, графиня. Рад, очень рад, что не ошибся в ваших умственных способностях. Потер он руки. А как вы смотрите на возможность служить Отечеству? Мне. Это в качестве кого? Признаться, я ожидала допроса, всяких нездоровых измышлений о прошлых делах. Как вы понимаете, я состою на службе в особом департаменте. И нам не помешала бы помощь особы с такой интуицией. Ищейка чудотворец, что ли? Ты на мне еще мишень нарисуй и в горнило революции 5-го года выпусти. Отличная мысль. Я как-то плохо представлю себя на канцелярской работе, Михаил Борисович. А другой женщине вы вряд ли предложите. Но отчего же? Он готов был выложить множество льстящих моему самолюбию вариантов, вроде внедрения под прикрытием. Можете просто наблюдать и делиться своими наблюдениями. То есть стать шпионкой? Про Матухари пока еще не знают, а мысли уже есть. Достаточно, Михаил Борисович. Я не обладаю столь кротким характером, чтобы работать в государственной бюрократической системе. И держать меня с расчетом, что я еще кого угляжу, непродуктивно. Да что говорить, я только что новоселье справила, переезжать в Москву не намерена. Чуть было не палилась, назвав Москву столицей. Но это ж надо, как у него фантазия работает. Так что пока наша беседа не имеет практической ценности. Но раз уж вы столь трогательно заботитесь о моем времяпрепровождении, отвечу вам любезностью: вашим сотрудникам полезно изучать труды ученых-психологов. Есть такое направление – профайлинг. Это определение типа поведения любого человека и прогнозирование поступков. Обычно каждый из нас оценивает и анализирует поступки других, исходя из того, как поступил бы сам. А это в корне неверно. На меня уставились с недоверием и иронией. Взять, к примеру, вас. Мы не знакомы, общаемся второй раз, а другой информацией, помимо собственных наблюдений, я пользоваться не хочу, так что эксперимент будет чистым. Судя по всему, служба для известного нам обоим статского советника – фундамент всех прочих ценностей. Она заменяет многие социальные роли, отчасти замещает семью и дает возможность реализовать все потребности. И в обеспечении нужд жалованием, и в общении, и в уважении, вас ценят сотрудники и другие люди, например, его высокопревосходительство. Вы самореализуетесь, совершенствуя собственные навыки, и неосознанно предполагаете, что и другие люди ориентируются на такую же схему, модус операнди. Но у кого-то базисом будут только собственные желания, и тогда ему потребуются совсем другие аргументы. Кто-то превыше всего ценит борьбу ради борьбы, и с ним не сработает все вышеперечисленное. Так вот, профайлинг – это исследование самих моделей поведения, а после уже поиск тех, кто в нее вписывается. Куда эффективнее, чем простое просеивание всех свидетелей. Этот метод не заменит, а дополнит то, что вы используете. Так, давайте-ка еще раз. Он пару раз моргнул, словно отгоняя наваждение, и начал делать какие-то пометки. Теперь вернемся к нашему случаю. После Рождества все ходят с визитами. Младшие, к старшим, подчиненные, к начальствующим. Поведение каждого при этих визитах в общем-то традиционно: засвидетельствовать почтение, закрепить связи и обменяться сплетнями. Порой можно решить какие-то дела, но в целом это когда взрослые мужчины меряются статусами. Такова традиция. А вы, сударыня, жестокий и циничный не по годам. С удовольствием разочаруюсь в себе. Парировала я. Господин Гершелев оказался в необычной среде. Его окружали высокопоставленные чиновники, чье внимание было бы полезно привлечь к своей исполнительности. Но он вообще не реагировал ни на насмешки над своими коллегами, ни на другие события, сидел, погруженный в свои мысли, просветленный, улыбался, даже не рассматривая публику. Хотя там было на что посмотреть и кого послушать. Он не отреагировал на женщину рядом до тех пор, пока я сама не приблизилась к нему. Тогда сработала вбитая с детства вежливость, но и после этого он не пытался поддержать разговор. Более того, в его отношении ко мне появилась нотка презрения после того, как он услышал мой титул. Ну, пусть он застенчив от природы, тогда что он делает в кадровом департаменте и как застенчивость и презрение к титулу могут сочетаться? Он не попробовал наладить даже зрительный контакт с более близкими ему по статусу сотрудниками. Когда мы вошли к его превосходительству, понял, что не все идет по плану и попытался использовать запасной вариант, выхватывая пистолет, вот тогда у него появились эмоции и раздражение мной, и ненависть к Николаю Владимировичу. Все тревожные признаки по отдельности ничего не значат и могут быть объяснены иначе, безобиднее. Но все вместе вызывает обеспокоенность. Попробуйте использовать эту идею в работе, лишней точно не будет. Интересные теории вы излагаете, Ксения Александровна. Где же такому учат? Заинтересовался гость. Я много читала в деревне, а потом долго молча наблюдала за людьми в лавке. Я уселась таки на стул, хотя сколь-нибудь системного образования не имею, посему в практической работе бесполезно. И улыбнулась. Приятно иногда блеснуть интеллектом, хотя получилось, что высунулось еще больше. И вряд ли сценаристы Criminal Mind опирались на работы ученых столь глубокого прошлого. Но с Тюхтяевым не сдержалась, наверняка есть у него талант разговорить даже дерево. Распрощались мы с ним без явственных обид, но с заметным его недоумением. И вот что мне не молчалось: этот, если захочет, раскопает все, что не надо, вон как глазами зыркает. Перед завтраком лакей на серебряном подносе подал мне коробку конфет и пресс-папье с фигуркой совы. На мой немой вопрос веселящийся граф ответил: чем-то ты Михаила Борисовича поразила. До того он женщинам подарки не делал, даже никому, в общем, не делал. Ольга Александровна повертела сову в руках. Странные подарки. И сам он тоже. обратившись ко мне с жаром, продолжила: «Не думаю, что вам, Ксения, стоит поощрять его знаки внимания. После маскарада я получила столько писем с восторгами относительно загадочной рыбки, что мы сможем устроить вашу судьбу куда лучше. Я проглотила даже не комок, а целую жабу в горле. Да я как-то не готова к устройству судьбы. Как же можно было упустить подобную угрозу? Мы все очень любили Петеньку и будем его помнить, но вы так молоды и еще сможете завести семью деток». Она щебетала, щебетала, а я тоскливо смотрела поверх ее головы на графа. Тот безмолвствовал: «Вы очень добры ко мне, графиня, но вряд ли я встречу кого-то лучше. А с худшим связываться незачем». Я всхлипнула и пошла к себе, по пути прибрав подарки. Как я пропустила момент, когда Ольга решила выдать меня замуж. В общем-то, решение вполне понятно, чем ожидать от меня всяких непредсказуемых поступков, способных навредить фамилии Татищевых. Проще передать меня с рукой, сердцем и ответственностью кому-то еще. А уж если эта передача принесет определенные дивиденды ей и мужу, вообще замечательно. Так я стала активом, инструментом для построения связи и себе не принадлежащим приложением к имени. Жаль, ведь почти поверила, что могу стать частью семьи. Тошно как-то. Сразу вспомнился Фрол, принимавший меня вслепую, независимо от обстоятельств. Хотя и для него я старалась приносить пользу, но он больше уважал мою свободу. И понятнее стало, отчего сбежал Мефодий. Кстати, надо сообщить прислуге, что я задерживаюсь. Хотя там и писать-то некому, и Евдокия, и Мефодий оба не шибко грамотны, и понимают только примитивный счет в деньгах, так что придется просить Лугова оповестить их о моем пребывании. Я уже начала собирать вещи от расстройства, когда разразился апокалипсис местного масштаба. Над домом раздавались крики графини и даже что-то разбивалось. Неоднократно разбивалось. Я высунулась в коридор, где как раз пробегала очередная горничная. «Что случилось, голубушка?» Та помялась и шепотом на ухо: «Графиня гневается. Очень. Письмо получили и гневаются». Судя по всему, у графа обнаружился выводок в полдюжины внебрачных детей, как минимум. Я немного помедлила, но решила пойти узнать, стоит ли готовить траурный наряд или погодить пока. Граф встретился в коридоре обеспокоенным и несколько смущенным. «Кто-то расстроил Ольгу Александровну», — уточнила я и без того явный факт. «Понятия не имею. Может, ты, как женщина с женщиной, с ней поговоришь. Все-таки недолюбливает женские истерики. А мои слезы в свое время его не трогали. Хотя я тогда думала только о себе, а кто знает, что он переживал с утратой первенца, с неразрешенными конфликтами, с появлением проходимки в семье». Я осторожно приоткрыла дверь и застала графиню в окружении черепков и стекла. «Можно? Ненавижу ее. Ужасная, страшная женщина. Какая-то безделушка отправилась в угол». Я осторожно, тканевые домашние туфельки на раз режутся любым стеклом, подошла к графине и попыталась ее обнять. «Все будет хорошо. Мы совсем справимся. Что там еще в таких случаях говорят?» «Нет, не справимся. Она так специально сделала. У нас нет времени». Растоптанный лист бумаги с поплывшими уже чернилами извещал, что в программе бала, даваемого княгине Юсуповой в доме великого князя Сергея Александровича, произошли изменения. «У господа есть чувство юмора, и за мой рыбий хвост Ольге отомстили. До начала бала остается 9 часов, а она только узнала о необходимости карнавального костюма. Я готовила это платье несколько месяцев. Рыдала жена второго человека в городе. И все это знают». Шедевр стоял в гардеробной и сиял всеми цветами летнего заката. Яркое, изумительно сшитое платье с множеством мелких украшений, его можно было рассматривать часами. «А разве прилично сообщать о таком в день торжества?» — уточнила я. Она захотела унизить меня. Извиняется, что курьер потерял первое приглашение. А ведь не было его. И снова врёв. «Конечно, бал у великого князя, мероприятие статусное, посерьезнее домашней вечеринки, и сюда с рыбой не заглянешь. А ваше прекрасное зимнее?» И тут же пожалела о своих словах. «Но его же все видели. Это катастрофа». Она рухнула в подушки и продолжила оплакивать свою судьбу. «Графиня, слабенький игрок в этой лиге. Там, где повелевают родственники императора, она только может играть по чужим правилам, но подобное унижение выходило за рамки дозволенного и задевало, кроме всего прочего, еще и его сиятельство. Шуточки о том, как судорожно второе лицо в городе искал наряд, вряд ли укрепит его репутацию. Да и как выбрать то, что не вызовет нездоровых ассоциаций? Мы что-нибудь обязательно придумаем. Я вышла и обнаружила графа с бокалом вина. Что с ней? Я за все годы подобного не видел. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова известила, что на бал к великому князю следует явиться в костюмах. Скривилась я. А вы оба к этому не готовы. Ольга Александровна очень расстроена. На мой взгляд, повод пустяшный, но губернаторше нужно сохранить лицо, а как это сделать? Я, конечно, могу предложить один вариант. И мы даже успеем, но есть нюансы. То есть и я должен буду наряжаться? Уточнил граф с легким отвращением. Странно, пиратам он вполне-таки нравился себе. Но что я знаю о подковерных интригах? Было бы очень красиво, если бы вы оба пришли в похожих нарядах. Мне и в самом деле нравится их пара, сильная и видный он, хрупкая она. Каких же? Язвительно уточнил граф, чей ход мысли не сильно отличался от моего. Насколько я понимаю, здесь есть много подводных камней, которые желательно обойти. Я дождалась кивка и продолжила. Нельзя опередить великих князей, не стоит давать повод для насмешек из-под тишка и при этом стоит сохранить достоинство. Поэтому сейчас метаться по магазинам не стоит. Да, он отставил выпивку и выпрямился. Устал. Это я дурака валяю, а он каждый день по 3-4 часа проводит с секретарем, принимает посетителей, читает огромный массив бумаг, и это в празднике. А тут мы со своими прожектами. Можно одеться фараоном и его женой. Сейчас в Европе эта мания спала давно, так что риск повторить чью-то идею невелик. Что-то мне подсказывает, что образ зимы уже занят кем-то. А такие наряды мы успеем подготовить. Фараоном? Чтобы не было дурных ассоциаций, египетским царем. Это как? В моей бурной корпоративной молодости костюмы четы фараонов шли по цензу 18+. Но если сусх удлинить до пола, то мои родственники будут выглядеть свежо и эффектно. Насчет материалов я была уверена, белых простыней в доме хватает, золотистые лоскуты остались у меня, с камнями вот посложнее, но тут пусть он сам решит вопрос. До открытия гробницы Тутанхамона еще жить и жить, так что мы сварганим вольную версию. В помощь мне отдали 8 горничных, экономку, 3 лакеев и гувернантку детей. Этим дружным коллективом за 3 часа мы создали и отгладили костюм графа, причем большую часть времени потратили на головной убор. Примерка стоила мне 0,5 кг нервных клеток. Сначала убеждали камердинера графа, что это можно одеть в люди. Потом вышел сам граф в нашем творении и метал громы и молнии. Белоснежный сусх оказался слегка просвечивающим, так что пришлось оставить ему нижнее белье для поддержки уверенности в себе. Тут как раз я вспомнила о жезле. Его оклеили фольгой и получилось вполне-таки прилично. Успокоившаяся и проспавшая полдня графиня отлеживалась с ледяными компрессами на лице, пока мастерили ее наряд. Тут все оказалось проще, и мы лишь разорили ее шкатулку в византийском стиле, с которой содрали все украшения. Тоненькая, в одном лишь корсете и комбинации она стояла и мужественно терпела нанесение макияжа. Царственная чета, на мой скромный взгляд, удалась. Выглядели они по одному очень просто, но вместе, элегантно и законченно. На все про все ушло меньше 5 часов, и вот когда они уже покрутились перед зеркалами и под всеобщее восхищение смирились со своими образами, Ольга меня убила. Пусть Ксения едет с нами. И напрасно мы с графом наперебой отговаривали ее от подобного выверта, она оказалась непреклонной. До бала 2 часа, а идей больше нет. Ну, то есть не совсем нет. Главное во всем этом – не пить. Мой наряд был совершенно непристоен, но зато гармонировал с хозяевами. Я, наконец, нарядилась мумией, замотавшись лентами из старых, слегка пожелтевших простыней прислуги поверх корсета и коротенькой, выше колен юбочки. После едкой, но конструктивной критики графа добавили бахрому из лент, спускающихся от талии до икр. На шею повесили амулет, гармонировавшей с нарядом графини, набросили на всех плащи и отправились в карете на Тверскую. 13. Лучше бы я умерла рыбой. Поскольку Ольга Александровна еще до окончательной примерки собственного наряда уже оповестила принимающую сторону об увеличении числа гостей, мне пришлось судорожно искать кавалера. И им оказался. Но вы же поняли, да? Костюм нашего спутника состоял из легкого летнего сюртука, трости, лупы и пробкового шлема, сделан на коленке, зато тянет на археолога, а уж энтузиазма у господина Тюхтяева было на троих. Наше появление не произвело фурор, но и не оказалось провалом. Семья Татищевых выдержала удар и даже набрала очки в какой-то своей великосветской игре. Слава богу, мой костюм практически не предполагал возможности поболтать, и я лишь кивками могла высказать свое мнение о происходящем. Как оказалось, не одни мы оказались в таком цейтноте, и многие шептались о чудовищной бестактности. Ни одна и ни две модницы вынуждены были сказаться больными, дабы не опозориться в повторе. А я смогла рассмотреть вблизи тех, по чьим портретам изучала искусство рубежа веков и историю. Например, вот великий князь, потрясающий красоты мужчина, высоченный, с тонкими чертами лица, высоким лбом, изящными руками и убийственного обаяния глазами. И шансов нет, особенно с моими вторичными половыми признаками. Но на него можно обожающе смотреть, и это как любоваться Ниагарским водопадом, цветением сакуры или извержением вулкана. Красиво, но в дом не надо. Конечно, понятно, почему Зинаида Николаевна вызывала столь сильные эмоции. Она обладает особой, царственной красотой, непередаваемой глубиной серых глаз, фарфоровой кожей и тонкими запястьями. На ее фоне любая женщина сразу выглядит коровой, и мне лишь повезло, что костюм мумии и не претендует на грацию. Ее снежная королева убивала наповал любые спецэффекты Голливуда 2010, а фамильная жемчужина с хорошую виноградину лишь подчеркивала величие. Как бы ни носились в мое время с Елизаветой Федоровной, она не дотягивала до этой планки. Насколько я помню, личная жизнь великой княгини от моей далеко не ушла, но внешне это не проявляется, она еще светится счастьем и радостью. Графиня Ольга пользовалась бешеным успехом в своем легком, почти провокационном наряде. Я же предпочитала прятаться за колоннами и провожать голодными глазами вереницы лакеев с напитками и вкусной едой. Со всей этой костюмерной чехардой ни завтрака, ни обеда у меня не состоялось. Оказалось, что у Тюхтяева мозги сочетались с совестью, и после очередного танца мне поднесли фужер шампанского с соломинкой. Первый раз я почувствовала признательность к этому человеку. «Спасибо, Михаил Борисович», — промычала я. «Осмелюсь заметить, вы выбрали крайне эксцентричный наряд, Ксения Александровна». Лукаво улыбнулся мой спутник. «За 2 часа до нашей встречи я была уверена, что отправлю Николая Владимировича и Ольгу Александровну на праздник и отправлюсь спать. Мало того, что их костюмы за день слепили из всего, что было, так еще и мне пришлось. Вот как получилось, что я ему жалуюсь. То есть это ваша идея?» – изумился он, глазами указывая на египетскую чету, кружащуюся в вальсе. 8 часов на идеи и воплощение. Даже вас вот удалось вписать в общий замысел. Я с удовлетворением оглядела дело рук своих, восхищен вашими талантами. Он манерно поклонился и поцеловал правую забинтованную конечность. Как выяснилось, его присутствие здесь было неизбежно именно в целях безопасности, а то, что хочешь спрятать, нужно выкладывать на самом виду. Мы даже потанцевали с ним. И еще непонятно с кем, потому что пока искусство запоминания множества лиц и их титулов от меня ускользало, а пара бокалов шампанского на пустой желудок вообще не сочетались с хорошей памятью. Ярче остальных, во всех смыслах этого слова, оказалась скандальная жена Саввы Морозова Зиновия, которая преуспела в деле скрещивания человека и павлина. Ее платье с множеством перьев, блесток и с хохолком бриллиантов на голове произвело фурор. Но вот мы без происшествий дожили до полуночи, прозвонили часы, все поздравили друг друга с наступлением Нового года, и я попросилась у графа домой. Поскольку формально он был самым статусным гостем после Сергея Александровича, растворившегося с последним боем часов, то мог бы и отпустить меня, но не судьба. Графиня была в ударе, и мы отработали практически полную смену, попрощавшись с гостями около 7 утра. Как я уже говорила, лучше бы сдохла рыбкой. Завтрак в доме Татищевых не состоялся, равно как и обед тоже. Оголодавшая, я бродила по тихим коридорам в поисках ну хоть кого-нибудь, потому что вчерашние конфеты были уже съедены и забыты. По запаху, каким-то чудом, удалось разыскать ход на кухню, где сразу забегали, засуетились и выдали мне от большой щедрости бисквиты с бульоном. Пора и честь знать, решила я. Хозяева дома пробудились в прекрасном настроении, благостные, счастливые, особенно графиня, которая не только сохранила самообладание, но и еще чудесно провела вечер, и теперь лишь ворчала на мужа за приглашение этого ужасного Тюхтяева. Можно подумать, вчера меня удалось бы сбыть с рук удачнее. Наконец мне удалось отпроситься поехать в дальнейшее свое путешествие. Напоследок граф пригласил меня в библиотеку. «Сударыня, эти твои поездки в Саратов, Владимир Николаевич, они носят совершенно невинный и отчасти деловой характер». Он ехидно посмотрел на меня, а я, аккуратно подбирая слова, дабы не нарушить принципы цензуры и хорошего тона, попробовала донести простую истину. Равно как добродетель любой женщины вчера могла быть в безопасности с одним древнегреческим богом, так и я имею с Фролом Матвеевичем только дружеские отношения. Смутился. А я-то помнила, как его светлость Дионис пялился на тыльную часть фараона. Поездка на родину прошла крайне сумбурно, город весь увлекся праздником, все же это было первое Рождество после государственного траура. Рябинкин стремился успеть все и немного больше, так что нам досталась лишь ночь. Уезжала я, имея за спиной маркетинговый план, подкрепленный 8 бездетными вдовами, которые в съемном доме дни напролет шили прокладки. Получалось около десятка в час у каждой. Медленно, но лучше, чем ничего. И этот съемный дом находился над подвалом, чью безопасность мне было столь важно сохранить. Все 10 дней моих похождений погода не донимала. То есть в Москве я быстро перешла на ротонду, и морозы вообще не задевали. Фрол подарил шикарную пуховую шаль, благодаря которой можно было путешествовать сколь угодно долго, но в целом зима была безболезненной. А вот на пути в Петербург нас накрыло метелью. Сначала поезд сбросил скорость, а потом и вовсе встал в поле. Несколько часов пурги, и намело почти до окон. В ночь пассажиры ушли в легком беспокойстве. Точнее, это другие ушли в беспокойстве. Мой опыт путешествий научил доверять железной дороге. А утро встретило прохладой. Я не учла, что поездки на электровозе и на древнем паровозе имеют существенные различия. У нас банально закончились дрова. В вагоне-ресторане нас угостили холодными бутербродами, и я была не единственной, кто прихватил бутылочку чего покрепче. К обеду кочегар и его помощники сбегали к ближайшей рощице, где нарубили дров для первого класса, так что шубы уже можно было снять, но в остальном поезде творился кошмар. Из вагона третьего класса пассажиры выходили прямо на снег, лишь бы подвигаться. От скуки или избытка горячительного меня потянуло спасать людей. Экскурсия в дальние вагоны напомнила фильмы про блокаду Ленинграда. К счастью, детей было мало, и их уже приютили на кухне, но один крестьянин уже точно не проснется, зайдя по нужде в тамбур, он там так и задремал навсегда. Мое же внимание привлекла одна пара, непривычно одетые парень и девушка лет 17. На ней особым образом завязанный платок, а он угрюмо смотрит в пол. Она сложила руки в замок и бормотала молитву. Вокруг этой пары образовалось пустое место, хотя остальные сбились в кучку, пытаясь хоть так сохранить живое тепло. «Что с ними?» – спросила я у проводника. «Да сектанты это, кулугуры-беспоповцы. Тьфу, замерзнут же так. Не сразу дошло до меня, а и невелика потеря». Его явно раздражала необходимость находиться тут из-за каприза знатной пассажирки. Теперь я при каждом удобном случае сообщала свой титул, а если бывало в особом задоре, то и родственные связи. Нетвердой походкой я подошла к отверженным. «Пойдешь ко мне в прислуги?» Девица подняла глаза, оказавшиеся вовсе не кроткими, а жесткими, как у много повидавшей старухи. На ресницах уже начинал белеть иней. «Пойду», — с каким-то отчаянием прошептала она. «А мужа с собой возьмешь?» Я кивнула на нереагировавшего на нас парня. «Это брат», — не говорит он. «Со мной везде». «Ну, пошли». Я развернулась и пошла к себе, считая свой долг по благотворительности на сегодня исполненным. Проводник еще что-то верещал, но после 3-рублевой купюры быстро вспомнил о других делах. Кулугуры сели в уголке моего купе, взяв один маленький узелок на двоих, а я легла спать прямо в одежде. Проснулась я от стука проводника. Оказалось, что поезд пока дальше не пойдет, а пассажирам 1-го и 2-го класса можно уехать на санях, которые прислал местный староста. Эта идея меня не особо впечатлила, так что я пока отказалась, попросив лишь подать мне 2 бутылок коньяка. Оказалось, что есть только 1, последняя, зато литровая. И пусть по цене ящика, но меня она очень даже воодушевила. Тут я рассмотрела других пассажиров. «А вы кто?» Ну, то есть я весьма смутно помнила свой выход в люди и не была уверена в его итогах. «Красноперовы мы, Устинья и Демьян», — настороженно сообщила девица. «Хорошо, Устинья. Меня зовут Ксения Александровна Татищева. Я графиня, так что зови меня ваше сиятельство. Дом у меня в Петербурге. Вы сами-то куда ехали?» «В Москву», — глядя в пол, сообщила Устинья. «Семья там?» «Нет у нас никого. Одни мы». «Что-то я раньше о старообрядческих семьях другое слышала». «А откуда вы?» «Из Пензы. Там у нас село было». «Понятно, больная тема. И чем же вы в Москве заниматься собирались?» Она помолчала и, видимо, решившись на что-то свое, выдала. «Там у людей старой веры работа для своих всегда найдется. Даже для таких, как мы. А что же с такими, как вы, не так?» «Мы из Горнего Согласия. Староста наш, Ефим Титыч, с другими рассорился и один спасаться решил. Скит наказал выкопать. Мы туда всем селом пошли и сидели. Месяц без малого. А там солдаты пришли, и тогда мужики наши матицу подрубили. Молокова откопали. Нас вот с Демьянушкой, Усачевых бабку одну, она все равно потом померла. Бекишины все полегли. А у Гусевых малый остался. Крадена молодуха». Она спокойно перечисляла фамилии, а у меня выбивался весь алкоголь из головы. 26 дворов, более 200 человек и чуть больше 1000 выживших. И тишина в информационном пространстве. Кто ж тех кулугуров считать будет? Нас потом в монастырь свезли. Также невозмутимо продолжала девица. А Демьян без меня никак не мог. Его били, а он сильный, вырывался. Так и заперли в умалишенном доме. Я, когда сбежала, к ним прокралась ночью и позвала его. Он в окно вылез. Мы у старьевщика на мое колечко тулуп с валенками сменяли. Потом на ярмарке Демьян с мужиками на спор дрался, так денег на билет набрали. Вот и поехали. Фильм ужасов из обычной сельской жизни. Документов у вас, как я понимаю, нет. Надо же, а голос совсем не дрожит. Почти. Нет, ваше сиятельство, согласилась Устинья. Но сама я с таким же стартом начинала. Только закалка послабее была. Прежде чем двигаться дальше, я бы хотела узнать, во что вы сейчас верите. То есть какие у вашей веры запреты, что вам можно. В Бога веруем. Она истово перекрестилась 2 перстами, как мои предки прямо. В церкву вашу не ходим. Врать нельзя. Красть, жизни лишать. Водки и табака нельзя. Молиться только на свои иконы можно. А как же вы теперь? Она опасливо оглянулась, распустила косу и достала из волос мешочек, где на дне позвякивали 2 крошечные иконки. Услышав шорох за дверью, змеей свернула все обратно и снова уставилась в пол. «Ты грамоте обучена? Читать умею по-нашему и по-вашему, немного научилась в монастыре. Писать немножко и счет понимаю. А сколько ты в монастыре-то просидела?» «Недолго, 2 года. Черт возьми, а я на свои горести жаловалась. Вам лет-то сколько? Мне 15, а он на 4 старше. Здоровый лоб после 2 лет в психушке. Мое самое блестящее приобретение покруче лазорки будет. Зато хоть девка не потеряется в любой ситуации. А с ним что?» Я кивнула на меланхоличный тюк овчины. «Он не говорит. Не мой, что ли?» «Нет, но не говорит». Она погладила его по плечу. «Иногда что и скажет, но больше молчит. Устя, а он нас слышит?» Осторожно кивнула я в его сторону. «Конечно», — улыбнулась она. «Познакомься с барыней». Он посмотрел на меня, и я пропала. «Нет, не влюбилась. Просто такие глаза на иконах пишут, бесконечно добрые, наивные, чуть удивленные. Как у верной собаки, которую без вины пнули, но она все хозяину простит. Договоримся так. Полгода работаете за комнату, стол и одежду. Потом справим вам бумаги и положим жалование, как всем. Жить сможете в одной комнате. Кому вы в ней молитесь, дело ваше. В доме с другими вопросы религии не трогать, и я им тоже накажу. Одеваться придется в городское, но это для работы. В комнате, опять же, ваше дело. По трудовому кодексу это рабство, а по местным меркам – роскошное предложение. Чтобы в доме не узнала, посторонним не рассказываешь. Захочется обсудить, выскажись брату. Возникнут вопросы или претензии – мне. Устраивает? Да, барыня, век за вас молиться буду. Устинья крепко сжала руку брату, а тот встал передо мной на колени и поклонился. Он оказался еще и очень высоким, статным. Смерть девкам, если заговорит. Это был лучший момент, чтобы вспомнить, что Фёкла оставила мне два пирога. Нас откопали к исходу четвертого дня, когда я проголодалась как волк и прикончила все запасы алкоголя, гостинцы Фёклы, и чуть-чуть отморозила кончики пальцев. Самый старый, переживший со мной свадьбу и все похороны зарядник после этого так и не ожил, а телефон, спрятанный под корсетом, вполне. Мои слуги спали, прижавшись ко мне и завернувшись во все одеяла, что нам удалось найти. В третьем классе выживших не нашлось. Встречали нас в Москве и журналисты, и полиция, но мне удалось, накинув вуаль на лицо и переодев Устю в свою старую мантилью, проскочить мимо этих стервятников. Кто рискнет трогать двух скорбящих вдов? В здании вокзала я вызверилась на железнодорожного чиновника, уже представившись ему по полной, и вдоволь насладившись переходами цвета лица из серого в зеленовато-бурый и обратно, позволила бесплатно отправить нас курьерским в Петербург. Первым классом, само собой. Дома меня ждала пара телеграмм от родственника. Трогательно это все-таки. Написала ему письмо, где без цензуры высказалась относительно организации железнодорожных перевозок. Кроме того, наблюдалась глубокая драма на лице кухарки, которую я на время своего путешествия отпустила к родственникам. Драма уже поджила и сияла всеми оттенками зеленого. Ее муж исхитрился заделать ребенка еще и жене брата, так что обстановка в деревне царила так себе. Почему свекровь и деверь решили сорвать злость на беременной женщине, я не пойму никогда. Чудо, что обошлось без выкидыша. Опять же прелести дореволюционной деревенской морали и доброты. Я вздохнула и предложила поработать после родов до тех пор, пока ребенок не начнет ходить. В конце концов, к нам санитарная служба не придет, а малыш в люльке или в манеже на качестве еды вряд ли скажется. Евдокия ползала на коленях, невзирая на растущий живот, и все норовила целовать руки. Еще раз стоит поблагодарить господа, что уберег меня от роли крестьянки. Красноперовых мы разместили, как я и обещала, в одной комнатке, хотя Евдокия и сокрушалась, что неприлично это. Акцентировав внимание на их сиротстве, я запретила расспрашивать о прошлом и послала Мефодия в лавку за платьем для Устиньи. Все они теперь носили темно-шоколадного цвета платья с атласными оборками кофейного оттенка. Мужчинам пришлось заказать форму, брюки, рубахи и сюртуки того же цвета, а жилеты – кофейные. Как баре, смеялась кухарка. Устя вообще оказалась на диво обучаема и быстро привыкла к новым условиям. По-видимому, именно такая адаптивность не позволила ей сломаться после всего произошедшего. Что происходило в голове у Демьяна, мне неведомо, но по дому он носился как робот-пылесос, оттирая все невидимые глазу пятнышки на стеклах, перилах и полах, расставляя мебель по линеечке, возясь со шторами и вообще выполняя все поручения. К следующей неделе сразу несколько газет опубликовали рекламу женских салфеток для свежести и чистоты. Торговля почтой, все, как мы с Фролом и планировали. Одно из объявлений я вырезала и отправила Ольге Александровне. Через месяц Фрол удвоил штат сотрудниц, потом посадил их работать в три смены, а я, Наконец, получила свой первый доход. И пусть эти 500 рублей – смета легкого шопинга, но это первый мой организованный пассивный заработок. Деньги Фрол привез сам, несказанно меня порадовав. Тем более, что накануне я ознакомилась с налоговыми претензиями к бедной маленькой графине. Оказалось, что паразитизм мытарей – не изобретение нашего века, а посему пришлось наряжаться и ехать в усадьбу, выпрашивать у Лугина разрешение на пользование библиотекой, потом разумно оценивать свои возможности в скорочтении, ехать в книжный магазин и искать хоть какое-нибудь издание свода законов Российской империи. Оказалось, что издают его редко и малыми тиражами. Вообще пора начать посещать распродажи имущества, очень хочется набить книжные шкафы, а то там до сих пор три еще саратовские книжки стоят, о хорошем тоне, азбука цветов и священное писание. Яркая характеристика моего богатого интеллекта и широкого кругозора. Короче говоря, так и пришлось обращаться к стряпчему графу Татищева. Тот бодренько рассчитал все мои долги государству, с учетом подключения к городской канализации, содержания лазорки, сборов на прислугу, за них тоже, оказывается, должна была платить я. Это ж получается, сколько мороки из-за меня было у Фрола. Я в лавке считала простые вещи: приход, расход, порчи, излишки, а налоги и подати он уже сам высчитывал. Оказалось, что моя помощь не так уж была и велика. Хорошо, хоть за недвижимость все уже оплачено на пятилетку вперед. Поэтому к моменту приезда Фрола я была преисполнена самых благостных чувств. «Проходите, Фрол Матвеевич». Я сама встретила его на пороге.